Июнь. 4. Земля – слишком маленькая и хрупкая корзина, чтобы человечество складывало в нее все свои яйца. Роберт Хайнлайн. Внизу на земле царила ночь, но на борту время изменялось не по часам, а по смене света и тьмы. Каждые 90 минут Молотлэб выходил из полосы дня в полосу ночи. И наоборот. С края планеты виднелась Европа, сплошь испещренная огнями городов. Черная поверхность Атлантического океана занимала половину неба, закрывая за собой ядро и оболочку кометы Хамнера-Брауна. А если посмотреть в противоположном направлении, были видны звезды, сверкающие сквозь тонкую дымку. А из-за планеты, со всех сторон, куда ни посмотришь, был виден хвост кометы. Хвост обтекал черную землю, светящиеся голубые, оранжевые и зеленые струи, льющиеся вверх, к наивысшей точке, усеянного звездами темного купола неба. Вдали и сбоку, переплетение нервно колышущихся волн, плыл полумесяц, словно бриллиант в обрамлении снопов ракетного пламени. Любоваться этим зрелищем можно было бесконечно. Работу пришлось прервать. Настало время обеда. Все внимание Рика Деланти было поглощено развертывающимся за окном ослепительным зрелищем. Но ел он много. Все участники полета, как и полагается, потеряли свой вес. Но все же именно Рик, а не кто другой, за время своей вынужденной голодовки потерял 9 футов. И сейчас он старался компенсировать упущенное. Это было бы великим достижением – изобрести прибор, измеряющий потерю веса, человеком, находящимся в состоянии невесомости. «Если у человека есть здоровье, – сказал Рик, – у него есть абсолютно все. Ох и здорово, когда тебя не тошнит!» Он заметил, какой изумленный взгляд бросили на него советские космонавты. Им никогда не приходилось видеть американских телевизионных рекламных фильмов. А Бейкер проигнорировал Рика. Где-то в дальнем конце мира – огненный взрыв. Взошло солнце. Рик на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл их, увидел протянувшуюся к кораблю голубовато-белую радугу. Вчерашний ураган еще бушевал над Индийским океаном. Распелился, словно морское чудовище, как изображали их на старинных картах. Тифон по имени Хильда. Вдали слева виднелся Эверест. Виден был горный массив Гималаев. Вот это зрелище! Мне бы никогда не надоело любоваться им. Да, Леонила тоже подошла к иллюминатору. Встала рядом с Риком. Отсюда все кажется таким маленьким, хрупким. Будто я могу высунуться, и будто я могу провести пальцем. И на планете останется полоса шириной в сотни километров. Полоса, где все уничтожено. Неприятное ощущение. Не забудьте это ощущение. Земля действительно маленькая и хрупкая, сказал Джонни Бейкер. Вас тревожит комета? Было трудно понять выражение, появившееся на лице Леонилы. Русское лицо, как и русский язык, не то же самое, что язык и лица американцев. Забудьте вы о комете. Как вы знаете, мы уязвимы, очень уязвимы. Нам угрожают гораздо большие опасности, сказал Джонни. Вспыхнувшая поблизости новая может полностью стерилизовать Землю. Уцелеет разве что бактерии. Или, скажем, может взорваться Солнце. Или может вдруг остыть. Или вся наша галактика может превратиться в сейфертовскую галактику. И все живое будет уничтожено. Убито. Леонила рассмеялась. Ну, об этом мы можем не беспокоиться еще 33 тысячи лет. Как вам известно, есть такое понятие, как скорость света. Джонни пожал плечами. Хорошо. Взрыв произошел 32 990 лет назад. Или мы сами можем уничтожить все живое. Химическое загрязнение убьет океан, а тепловое загрязнение... Подожди, сказал Рик. Тепловое загрязнение, возможно, всего лишь уберегает нас от оледенения. Некоторые полагают, что очередной ледниковый период начался уже несколько столетий назад. Но имеющиеся запасы угля и нефти истощаются. Черт с два, ты меня не переспоришь. Атомная война, столкновение с гигантским метеоритом, сверхзвуковые самолеты, уничтожающие защитный слой озона, сказал Петр Яков. Зачем только мы все это делаем? «Потому что там, внизу, мы не чувствуем себя в безопасности», — сказал Бейкер. «Земля большая и не настолько уязвима, как кажется», — сказала Леонила. «Но присущая человеку изобретательность, вот что меня иногда пугает». «Существует только один выход», — сказал Бейкер. Сказал он это очень серьезно. «Нужно выйти за установленные границы, колонизовать планеты. Не только ближайшие планеты, но и планеты в других звездных системах. Надо построить огромные космические корабли, разложить все наши яйца во множество корзин». Но это менее вероятно, чем то, что раньше произойдет какая-нибудь проклятая идиотская случайность. Что может произойти что-то, что уничтожит нас. Полностью. Уничтожит всю человеческую расу. И этим чем-то мы начинаем потихоньку восхищаться. «Чем же тут восхищаться?» – спросил Яков. «Мне кажется, что вы и я во многом стоим на различных точках зрения. Но если вы выдвинете свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, моя поддержка будет вам обеспечена. Я произнесу множество речей, восхваляя вас. Правда, голосовать мне не позволят». «А жаль», сказал Джонни Бейкер, и на мгновение ему вспомнилась судьба Джона Глена, который занялся политической деятельностью и добился своего. «Пора снова заниматься нашей каторжной работой. Кто сейчас выходит брать пробы?» До встречи с ядром Хамнера Брауна оставалось 30 часов. Телескоп ядро казалось скоплением мелких крупинок и большим пространством пустоты между ними. Ученые из ЭРД не переставали восторгаться, но Бейкеру и остальным космонавтам все это уже осточертело. Поскольку все вокруг затопило вещество хвоста, доплер смещения для твердых тел становилось определить все труднее. Подгоняемые давлением солнечного света, газ и пылевые частички мчались прочь из ядра, мчались чудовищными скоростями. «По-прежнему идет прямо на нас», — сказал Бейкер. «Наверняка есть какое-то смещение в сторону», — сказал наушник голосом Дэна Форестера. «Конечно, но определить мы его не можем», — заметил Рик Деланти. «Послушайте, док, мы делаем все, что в наших силах, и результаты передаем вам. Должен же быть какой-то полезный выход». Форестер тут же принялся извиняться. «Извините, я знаю, что вы делаете все, что в ваших силах. Просто очень трудно определить проекционную кривую, не имея достаточно точных данных». Затем пришлось потратить 5 минут, гладя Форестера по-шерстке и уверяя, что никто на него не сердится. «Бывают минуты, когда я чувствую, что эти гении доведут меня до сумасшедшего дома», — сказал Джонни Бейкер. «Простейший способ утихомирить их — это дать им то, что они требуют», — сказал Деланти. «Никто не слышал, чтобы он выражал свое недовольство результатами моих наблюдений». «Знаешь, куда тебе их следует запихать?» — спросил Бейкер. Деланти перекатил на него свои глаза. «Куда?» — он подплыл к Бейкеру. «Вот что, я представлю их в цифровой форме и отпечатаю. А ты дай себе труд просто прочесть их». Когда утренние наблюдения были закончены и появилась короткая возможность отдохнуть, Петр Яков покачался с извиняющейся интонацией. «У меня есть вопрос», — сказал он. «Мне его давно хотелось задать. Пожалуйста, не поймите меня неправильно». Джонни сообразил, что Петр не торопится задать свой вопрос, пока Леонила не уйдет в Союз и не прикроет плотно за собой крышку люка. «Конечно, смелее». Петр переводил взгляд с одного американца на другого и обратно. «В наших газетах утверждается, что в Америке черные служат белым, что белые командуют черными. Но мне кажется, что вы сработали друг с другом очень неплохо. В общем, прямо говоря, вы считаете себя равными?» Рик фыркнул. «Нет, черт побери, у него более высокий чин». «Ну а в остальных отношениях?» – настаивал Петр. Лицо Рика сделалось вполне серьезным, но только не для американца. «Генерал Бейкер, могу я быть вам ровней?» «А? Ну конечно, Рик, конечно ты можешь быть мне ровней. Почему ты не желаешь говорить прямо?» «Ну понимаешь, это такой деликатный предмет». Выражение лица Петра Якова изменилось, но прежде чем он успел взорваться, Джонни спросил. «Вы действительно хотите, чтобы я вам всерьез объяснил, как у нас обстоят дела с межрасовыми взаимоотношениями? Если вас это не затруднит. А как Леонил умудряется мочиться в состоянии невесомости?» «Я помогаю». «Помогаете в чем?» Извиваясь всем телом, Леонила лезла обратно через люк. «У нас тут маленькая дискуссия», — сказал Джонни, «не включающая обсуждение никаких государственных секретов». Леонила щелкнула запором и испытывающе посмотрела на троих мужчин. Джонни Бейкер стучал по клавишам карманного компьютера с ручным программированием. Петр Яков широко улыбался, наблюдая за его действием с нескрывающим восхищением. Но все трое улыбались широкой, раздражающей постороннего улыбкой. «Улыбкой? А я что-то знаю». «Вас снабдили хорошей техникой», — сказал русский космонавт. «Поэтому здесь, в космосе, мы кое в чем отстаем от вас». У Деланти было похоже что-то не в порядке с дыханием. «О, это карманный компьютер не принадлежит НАСА», — быстро сказал Бейкер. «Он мой». «Вот как? И дорого он стоит?» «Пару сотен долларов», — сказал Бейкер. «В рублях это получается много, а вот если посчитать, сколько человеку нужно работать, чтобы купить его, выходит поменьше. Пожалуй, недельный заработок среднего служащего. Для того, кому нужен такой компьютер, это недорого». «Если бы у меня были деньги, сколько бы мне пришлось ждать, чтобы купить его?» – спросила Леонила. «Примерно 5 минут», – сказал Бейкер. «В магазине, там, внизу, на земле. Если вы совершаете покупку, находясь здесь, это займет несколько больше». Леонила рассмеялась. «Я имела в виду внизу. Их можно вот так просто купить в магазине? Если у вас есть деньги, или если вы пользуетесь кредитом, надежным кредитом». «Впрочем, кредит может быть не совсем надежным», — объяснил Бейкер. «Ну так что, вам нужен такой компьютер? Черт возьми, мы изыщем возможность, чтобы он у вас был. Вам тоже нужен, Петр?» «Это действительно возможно?» «Конечно, это нетрудно», — сказал Бейкер. «Я свяжусь с человеком из отдела по связям с общественностью. Из Техас Инструмент. Вам будет вручена пара таких компьютеров. Для Техас Инструмент это послужит хорошей рекламой. После этого торговля у них пойдет лучше. Но, может быть, вам хотелось иметь компьютер Hewlett Packard? У них несколько иная система обозначений, но зато более скоростное быстродействие». «Вот что меня смущает», — сказал Петр. «Две различные компании, производящие равно великолепную технику, соперничающие между собой компании. По-моему, это расточительство». «Может быть и расточительство», — сказал Рик Деланти. «Но зато я могу пойти в любой магазин электронного оборудования и спокойно купить компьютер, который мне нравится». «Никакой политики», — предупредил Джонни Бейкер. «Здесь нет никакой политики». Воцарилась неловкая тишина. Петр Яков подплыл к камере, снимающей в ультрафиолетовом свете. Ласково погладил ее. «Какая точная и сложная. И все на электронике. С вашей американской техникой действительно приятно работать». Он обвел рукой Мулатлэб, заполненный съемочными камерами, радарами и записывающими приборами. «Просто удивляет, как много нового мы узнали за время этого недолгого совместного полета». «Много?» – голос Леонилы Малик звучал саркастически. «Много? И даже больше, чем вы имели в виду». Голос ее пронизан такой горечью, что все трое мужчин застыли в изумлении. «Наши космонавты совершают полет ради полета. Они летят в качестве пассажира, просто чтобы доказать, что мы еще способны посылать людей в космос. Все, что мы дали для этого полета, это пища, вода и кислород для экипажа. И добавили еще один корабль к двум вашим. Он был необходим для этой экспедиции, ваш корабль», – сказал Рик Деланти. «У вас тоже очень хороший корабль». «Да, но этим и ограничивается наш вклад в экспедицию. А поскольку мы развиваем программу космического исследования...» Яков прервал ее, быстро сказав что-то по-русски. Он говорил слишком быстро, чтобы Джонни и Рик не смогли разобрать сказанное, но общий смысл был очевидный. «Эй, это не означает, что вы чем-то хуже нас», – вмешался Джонни Бейкер. Яков еще что-то сказал по-русски и отвернулся, всем своим видом высказывая крайнее неудовольствие. Рик Деланти сочувственно покачал головой. Что это вдруг нашло на Леонилу? Все вели себя очень тихо и были друг с другом подчеркнуто вежливы, пока Леонила не вернулась обратно в Союз. Бейкер и Деланти обменялись взглядами. Слов ему не потребовалось. Джонни Бейкер отплыл в угол, где какой-то работой занимался Яков. «Нам нужно поговорить напрямую», – сказал Джонни. «Слушаю. Вы не собираетесь создавать для нее трудности? Я имею в виду, вряд ли нужно докладывать обо всем, что здесь происходит». «Конечно, не нужно», – согласился Яков. Пожал плечами. «Мы все здесь мужчины. Знаем, что каждые 28 дней женщина начинает вести себя очень нелогично. Это знает любой женатый мужчина». «Да, должно быть, этим все и объясняется», – сказал Джонни Бейкер и снова обменялся взглядом с Деланти. «А кроме того, ее воспитало государство», – сказал Яков. «Ее отец и мать умерли, когда она была еще маленькая. Поэтому неудивительно, конечно, что ей хотелось бы, чтобы наша страна добилась больших успехов, чем те, которые достигнуты в настоящее время». «Разумеется», – подумал Рик Деланти. «Дерьмо коровье. Если она тяжело переносит свое женское недомогание, то почему она не сообщила об этом руководителю полета, чтобы русские послали в космос кого-нибудь другого или другую? Почему она не сделала этого? Я бы доложил руководству о том, что подвержен космической болезни, если бы знал об этом заранее. Наверняка я бы так и сделал». В чем бы ни состояли затруднения Леонилы, будет разумно в следующие несколько дней относиться к ней особенно бережно. Дьявольщина, а комета Хавнера-Брауна уже так близко.